Кир Булычев. Убежище. Роман. Москва. Эгмонт России ЛТД. 2004 год. Часть первая. Испытание Севы Савина. Глава первая. Сева Савин в лагере «Елочка». Шел к концу третий день первой смены в лагере «Елочка». Этот лагерь назывался «Елочка» еще с незапамятных времен. Когда-то он был пионерским, и сюда возили Севину маму и многих из ее нынешних сослуживцев. Потом его стали называть «оздоровительным». Второй отряд играл в волейбол. Конечно, не весь отряд, а только те ребята, которые умели играть. Было уже не жарко, пахло теплой пылью и цветами, солнце опустилось к вершинам елей, вот-вот на них напорится, и било в глаза команде слева. Сева Савин в волейбол не играл. Он сидел на длинной скамейке вместе с болельщиками, но не кричал, не свистел и не переживал, потому что ему надо было подумать. А думал он о том, почему у двери автобуса, на котором они ехали в лагерь, его перехватила неопрятная старуха в армейском камуфляже и строго прошептала: «Предупреждаю, не смей смотреть на лягушек. Ты понял меня, бездельник? А то беды не оберешься». В этот момент сверху спикировала оса. Она кинулась на старуху, но та ей не поддалась и стала отмахиваться когтистыми руками. «Пришибу!» — шипела она. «Шибу!» Оса старательно уворачивалась и, пролетая мимо лица Севы, пискнула: «В болоте твое счастье, принц!» Но тут старуха все же сбила осу, а Севу начали толкать сзади, чтобы он поскорее залезал в автобус. Так он и не узнал, чем кончился спор старухи и осы, и при чем тут болото. Другой на месте Севы тут же бы слетел с катушек от страха и удивления. Но Сева был человек особенный. Когда-то еще ребенком он прочел одну книжку, в которой говорилось, что сказочные существа в самом деле существовали и даже правили нашей планетой. Но потом наступил ледниковый период, и они все вымерли. А память о них осталась. Вот и получается, что сказки и легенды — это не выдумки, а воспоминания людей о древней жизни, когда волшебство правило миром. Сева был уверен, что не все сказочные существа вымерли. Кое-кто смог пережить тяжелые времена, затаившись. Теперь им, естественно, власть над миром не вернуть, хоть некоторые и стараются, но они существуют, только не попадаются каждому на глаза, вроде как тигры в тайге. И если человек это понимает и не шлепается в обморок, стоит лишь увидеть какого-нибудь колдуна-перестарка, он может неплохо устроиться в жизни, по крайней мере, интересно. Только спешить не надо. Это не значит, конечно, что Сева был расчетливым, осторожным и предусмотрительным молодым человеком. Наоборот, он был страшно легкомысленным выдумщиком. И если бы волшебников не было на самом деле, он бы их сам изобрел. Если ты во что-то веришь, даже не веришь, а просто знаешь, что эта штука существует, то, конечно, тебе легче ее увидеть. Другой пройдет мимо ведьмы, превратившейся в статую работы скульптора Перепелли, и подумает, что-то много в городе стало уродливых железяк. А Сева поздоровается с ведьмой, но если она спросит, как пройти к ближайшему детскому саду, ни за что ей не скажет, или пошлет ее в зоопарк, потому что если ведьме дать волю, она тут же примется пить кровь у детишек. Впрочем, Сева давно уже не встречал ведьм, если не считать соседки по подъезду Аньки Бородуевой. Но о том, что она ведьма, никто и не подозревал, даже она сама. Она часто спрашивала у своей тихой, мирной и абсолютно не волшебной сестры: «Инна, правда я хорошая?» И Инна всегда с ней соглашалась. Ведь куда приятнее иметь добрую сестру, чем сестру-ведьму. Сева Савин сидел на длинной узкой скамейке вместе с болельщиками. Рядом сидела красивая Ванесса, первая красотка лагеря, которую на самом деле звали Люсей Пузыревой. Ванесса закричала «Ура!», и Сева забыл про старуху. А кричала она «Ура!», потому что Гриша Сумской наконец-то попал по мячу и зафигачил его далеко в аут. Севе очень хотелось поговорить с Ванессой, и он спросил: «Удивляешься, чего я на площадку не вышел?» «Ничего я не удивляюсь», — ответила Ванесса. Она глаз не могла оторвать от Гриши Сумского. Даша Блюм по прозвищу Лолита говорила про Гришу Сумского, что у него одни мускулы, даже смотреть противно. Про Севу она этого не говорила, но и не смотрела на него. «Мне запретили гасить», — вздохнул Сева. «От моих ударов мечи лопаются, а если попаду в человека, то возможны травмы. Однажды в 6 классе я чуть было не убил одного парня, еле откачали, 3 недели в реанимации, теперь ездит в коляске». «Кто-то тебе может и поверит», — сказала Ванесса, не поворачивая головы, словно ей было совсем даже неинтересно, «но этой дурой буду не я». Тут она ахнула, потому что Гриша не дотянулся до меча. «У меня было трудное детство», — признался Сева, — «всяческие невзгоды и лишения. Но однажды ночью я проснулся от страшного предчувствия. Это предчувствие подсказало мне поехать в лагерь «Елочка», потому что я могу встретить здесь одну герлу, которая меня поймет». «И кто же эта герла?» — спросил Ванесса, не отрываясь, глядя на площадку. «Догадайся с 3 раз», — предложил Сева. Ванесса сердито мотнула головой, чтобы ее рыжие кудри рассыпались по плечам, как у Мерлин Монро. Она считала, что они с Мерлин очень похожи. Тут игра закончилась поражением наших, потому что Гриша Сумской умудрился угодить при подаче в сетку. На него никто и смотреть не хотел, а он подошел к Ванессе и сказал: «Ветер в правый бок, я немного не рассчитал». «Ветер не поможет тому, у кого руки кривые», — сказала Лолита. «Некоторым лучше помолчать», — сказал Гриша. Он не выносил критики. И понятно, когда он только рождался на свет, еще не весь вышел из мамы, медсестры, акушеры и врачи в один голос закричали, что такого красивого мальчика они в жизни не видели. Девочкам всегда хотелось о нем заботиться, дать списать или подсказать на контрольной. Математик Дмитрий Фадеевич перед контрольной говорил поклонницам Гриши: «Сейчас я продиктую условия задачи, а Миленкину и Топуридзе прошу покинуть класс и ближайшие 45 минут провести в библиотеке. Прочтите там историю возвышения и гибели Жанны д'Арк, и чтобы до конца урока не возвращаться». «А что вы нам поставите?» — спрашивала Бойко Топуридзе. 3 с плюсом, — начинал торговаться математик. 5 с минусом, — отвечала Топуридзе, а Миленкина шмыгла носом, чтобы показать, что она вот-вот зарыдает. Так что быстро сходились на 4-й четверке. И тут подавал голос Гриша Сумской: «А может, лучше мне сходить в библиотеку? Я как раз собирался почитать что-нибудь о Жанне д'Арк». И вот с таким человеком судьба свела Севу Савина. Причем Гриша, как всегда, был окружен союзницами и друзьями, а Сева был одинок. «Тут один ребенок, — сказала Ванесса, — утверждает, будто может зашибить человека волейбольным мячом. Ему даже запрещают играть в волейбол. Разве так бывает?» Гриша засмеялся, а Сева сдержанно заметил: «Кстати, мне и в футбол врачи играть не советуют». Девочки смотрели на Гришу. Они ждали, что он поставит Севу на место. Гриша был бы рад поставить Севу на место. Конечно же, Сева нагло врал. К тому же Гриша мог справиться с ним одной левой. Но Гриша был задумчивым, рассудительным и осторожным подростком. Он знал, что внешность бывает обманчивой. 99% были за то, что Сева в жизни толком по мячу не ударил, но всегда оставался 1%. Гриша решил учесть этот оставшийся процент. «Некогда мне с тобой прохлаждаться», — сказал он Севе, и отправился в столовую. У Гриши была слабость. Он любил поесть. А так как его обожали поварихи, подавальщицы, судомойки и диетические сестры, то он не забывал заглянуть перед обедом на кухню, чтобы проверить, не угасла ли еще любовь кухонных работниц. А после обеда, и тем более перед ужином, он заходил туда снова, чтобы убедиться, что о нем еще не забыли, и никогда не ошибался. Ванесса с Лолитой переглянулись и сделали вид, что Грише им пофигу, а Севы здесь и вовсе нет. Сева крикнул им вслед: «А купаться пойдете?» Девочки даже плечами не пожали. Как шли, так и ушли. Глава вторая. Сева Савин гуляет по лесу. Сева решил пойти в лес. Он прошел по асфальтированной дорожке мимо летних домиков спален, потом миновал длинный барак столовой, от которого вкусно пахло почти готовым ужином. Сразу за столовой стоял крепенький, как боровичок, кирпичный дом начальника лагеря, бывшего борца Афанасия Столичного, который жил в нем круглый год. За огородиком, которым заведовала пожилая мама начальника лагеря, тянулись заросли орешника. Орехов орешник не давал, но зато чуть дальше была дыра в заборе. Об этой дыре мало кто знал, потому что она получалась, если отодвинуть одну доску. Но 3 дня для любого нормального любознательного человека 13 лет – срок более чем достаточный, чтобы выяснить расположение всех нужных и полезных объектов в лагере и вокруг него. А Сева был абсолютно нормальным. Территорию лагеря он, конечно, уже излазил вдоль и поперек. Но вокруг лагеря еще оставались белые пятна. Вчера он спросил вожатую Майю, велик ли лес. Майя уверенно ответила, что лес, дети, тянется до самого Урала. В прошлом году 2 девочки заблудились, их искали на вертолетах с собаками, но так и не нашли даже костей. Сева сразу сообразил, что Майя врет. Просто ей не хотелось, чтобы кто-нибудь убежал погулять и заблудился. Пускай трепещут и сидят в бараках. Сева представил себе, как собаки летают на вертолетах и лают, когда сверху увидят заблудившихся девочек. Майя была короткая, ниже Севы ростом, и толстая. Руки и ноги у нее были словно перетянуты невидимыми ниточками, как у раскормленного грудного ребенка. Черные волосы завивались мелкими колечками, но не негритянскими, а мягкими. Она все время улыбалась и часто заливисто хохотала. Но Сева почему-то не верил, что ей и в самом деле весело. Пролезши сквозь дырку, Сева аккуратно поставил доску на место. Лес был как лес. Подмосковный дачный лес. В нем заблудиться труднее, чем в парке культуры и отдыха. Что здесь делать вертолетом с собаками? Ума не приложить. Сева огляделся и направился туда, где деревья стояли погуще и не было видно забора. Через 2 сотни шагов под кустами стало меньше банок из-под пепси-колы и пива, а также пластиковых пакетов. «Значит, правильным путем идем мы, товарищи», — сказал он про себя, а вслух произнес: «Где вы, мои девочки, где вы, вертолеты?» «Ваш вопрос обращен ко мне», — спросил дед в толстых очках и меховой ушанке. Остальное было покрыто серым брезентовым плащом, который волочился по траве. Сева деда не заметил, потому что сперва принял его за замшелый пень. Дед медленно двигался по лесу и шарил в траве палкой, словно миноискателем. Он собирал пустые бутылки и, не глядя, кидал их в открытый мешок на колесиках, который не только сам ехал за дедом следом, но и останавливался, когда надо. Дед перестал шарить и посмотрел на Севу снизу вверх, склонив голову на бок, чтобы удобнее было рассматривать. Сева молчал. Тогда дед сам сказал хриплым голосом: «А мы из общества защиты грибов. Спасаем планету от тебе подобных». «На планете нет мне подобных», — возразил Сева. «Я — исключительное явление природы». Это были не его слова, а мамины. Мама всегда так говорила, когда разочаровывалась в сыне и думала, что тот плохо кончит. «А что ты думаешь о разрушении озонового слоя?» — спросил дед и медленно пошел дальше. Нашел бутылку, подцепил ее, бутылка сверкнула, взлетев выше головы, и со звяком упала в мешок. «А почему вы только бутылки собираете?» — спросил Сева. Он знал ответ, но ему было интересно, что дед придумает. Но дед не стал лукавить, а ответил честно. «Потому что бутылки принимают, а консервные банки никому не нужны, а нам нужны средства на питомник для юных трюфелей». «Так вы планету не спасете», — сказал Сева. «Согласен с тобой, совершенно согласен», — почему-то обрадовался дед. «Нам нужна критика снизу, нам нужны молодые силы. Ты как относишься к лапландским подосиновикам?» «Положительно», — сказал Сева. «У нас намечается экспедиция в Лапландию. Очень рискованная и тяжелая. Надеюсь, ты не откажешься принять в ней участие?» «А когда?» — спросил Сева. «С 8 сентября и до последнего живого участника». «Нет», — сказал Сева, — «с 8 я не могу. У меня школа начинается». «Жаль», — огорчился дед, — «а то бы ты погиб, а мы бы тебя оплакивали. Хочешь памятник на школьном дворе? Или тебе интереснее стоять возле дома?» «И осенью тоже надо стоять? Вечно! И без зонтика?» «Какой цинизм!» — рассердился старик. «Я всегда был низкого мнения о тебе, Савин, но сейчас я просто в ужасе. Кому мы оставляем нашу планету? Твое отношение к грибам заставляет меня вспомнить о подлой снежной королеве. Потребитель!» Сева, не оборачиваясь, пошел по тропинке. Он спиной чувствовал, что дед провожает его взглядом, а оборачиваться все-таки не стал. Трава здесь была нетоптанная, кострич и помоев здесь не встречалось, зато стали попадаться сыроежки. Сева любил собирать грибы и даже видел их лучше, чем мама и Ксюшка. Мама сказала как-то: «Ты, Всеволод, сохранил в себе черты древнего обывателя лесов. В других странах люди думают, что грибы — это шампиньоны и не отличат рыжика от мухомора». «Да рыжиков-то и не осталось совсем», — ответил Сева. А вообще-то он думал, что так любит лес и так себя в нем хорошо чувствует, потому что произошел не от обезьяны, как все остальные люди, от волка или там от лисицы. Если посмотреть на Севу в профиль, то увидишь, что он даже немного похож на лисицу, потому что у него острый, чуть курносый нос, глаза раскосые зеленые, а волосы темно-желтые, почти рыжие, но не совсем рыжие. В лесу Сева был своим, звери и птицы, которые других людей боялись, его просто не замечали, как не замечали друг дружку. В лесу Сева начинал все нюхать, как настоящий тамошний житель. Он различал в 100 раз больше запахов, чем остальные люди, и поэтому не любил, когда рядом курили. А мама как назло курила, даже иногда натощак. Как-то Сева признался маме, что может выследить в лесу любого зверя. Мама потрепала его по затылку и сказала: «Даже в фантазиях надо знать меру. Не будет стыдно перед людьми». Со взрослыми разумнее не спорить. Если взрослого переспоришь, рискуешь получить по шее. А маме Севин нюх когда-нибудь еще пригодится. Сева ведь всегда сможет разгадать яд, который ей подсыпят враги. А кто мамины враги? Соседка Анька Бородуева? Или Мария Васильевна с работы, которая опять жаловалась на маму принципалу? А если Мария Васильевна отравит маму, самой же будет хуже. Не на кого будет жаловаться принципалу. Тут Сева вспомнил, что он гуляет по лесу. Запахло сыростью. Своим острым лесным нюхом Сева понял, что впереди болото, не пруд, не речка, а именно небольшое верховое болото, из которого обычно начинаются ручейки, где ароматы трав смешиваются с запахом темной стоячей воды. Сева направился к болоту. Глава 3. Царевна-лягушка. Болото было окружено широким кольцом пышных моховых кочек. Нога уходила в них по колено, и мох обнимал ногу своими теплыми пальцами. В середине цирка маховых кочек блестела вода. В ней плавали большие листья водяных лилий, а метрах в 20 от Севы, на самом глубоком месте, сверкал огромный белый цветок с золотыми тычинками в центре. Не хватало только белого лебедя, но белые лебеди не водятся на болотах за Разуваевкой. И даже странно, что никто не насорил в таком красивом месте. Бывают люди, которые видеть не могут чистых и красивых мест и стараются сразу все испоганить. Они даже специально ездят для этого за город. «А сюда, — сказал грибной дед в старом плаще и с самоходной сумкой сзади, — сюда не каждый попадет. Иной или мимо промахнется, или в болоте завязнет со смертельным исходом». Дед захихикал, и непонятно было, шутит он или правду говорит. Ближе к болоту дед подходить не стал, потому что бутылок здесь не было, да и сумка между кочек не пролезала. Он побрел дальше, будто и забыл о Севе. А уж Сева о нем точно забыл, потому что на большом листе лилии сидела довольно красивая зеленая лягушка с желтым животиком и лапками. И это было бы еще ничего, если бы Сева не разглядел на ее треугольной голове маленькую серебряную корону, маленькую, но без сомнения королевскую. Получается, он увидел царевну-лягушку, кем-то наверняка заколдованную, и теперь он должен был ее расколдовать и на ней жениться, при условии, конечно, что удастся превратить ее обратно в прекрасную девицу. «Здравствуйте», — сказал Сева лягушке. Лягушка не ответила. Она в упор смотрела на Севу черными блестящими глазками. Другой на месте Севы мог бы испугаться, удивиться или просто решить, что сошел с ума. Но Сева не удивился. Ведь он был убежден, что остатки сказок прячутся по лесам, болотам и пещерам. И нет ничего странного в том, что время от времени некоторые люди их видят. Сева просто немножко растерялся. Он даже обернулся, чтобы позвать деда с палкой. Может, он подскажет, как поймать царевну лягушку. Но деда, конечно, и след простыл. Раньше Сева не знал, что это выражение означает, а потом решил, что в древние времена люди ходили босиком, и у них были такие горячие пятки, что пока их следы не остывали, на них можно было яичницу жарить. Кочка, на которой стоял Сева, постепенно погружалась в болото. И ноги в кедах уже промокли, а никакого решения в голову так и не приходило. «Интересно», — сказал Сева, — «вы меня ждали или вообще?» И тут он вспомнил. Царевич в сказке стрелял в лягушку из лука, и лягушка немедленно оборачивалась прекрасной царевной. Лука у Севы не было. «У вас есть проблемы?» — спросил Сева. Лягушка снова не ответила. Вернее всего, в таком виде она говорить просто не умела. Но как превратить ее в человека, Сева понятия не имел. «А может, он лягушке вовсе не нужен? Почему надо подчиняться сказочным правилам, которые теперь, наверное, не действуют? Скорее всего, это и не царевна никакая, а обыкновенный генетический уродец, а на голове у нее утолщение, которое просто кажется короной». «Если вы ничего не скажете, — заявил Сева, которому вся эта сказка начала надоедать, — то я пошел в лагерь. У нас скоро ужин. Не могу же я из-за лягушки голодным оставаться». Конечно, это были слова обыкновенного простолюдина, а не будущего принца, но так как принцы остались только за границей, то Сева решил, что он прав. Сева повернулся и перепрыгнул на соседнюю кочку. В общем-то, понимал, что ведет себя неправильно, но что будешь делать, если не знаешь, как вести себя правильнее? Вот еще одна кочка, еще одна. И тут, как вы понимаете, Сева остановился и поглядел через плечо. На листе лилии лягушки не было. Где же она? Неужели вынырнула? Сева стоял, повернув голову назад, и чего-то ждал. И дождался. Лягушка вспрыгнула на кочку, где он только что стоял, и замерла, глядя на Севу. «Может, это случайность?» посмотрим». Сева прыгнул на следующую кочку, а еще через 3 кочки выбрался на тропинку. А сзади услышал «Шлеп-шлеп, чувак-плюх». Лягушка догнала Севу и замерла у его ноги. «Но учти, — сказал тогда Сева, — я не принц и даже не граф, так что на дворце усадьбы не надейся». Он так строго разговаривал с царевной лягушкой, потому что стеснялся. Лягушка сидела неподвижно. Сева решился, присел на корточки и положил руку на землю, ладонью вверх. Лягушка, словно ждала приглашения, тут же вспрыгнула на ладонь. Она оказалась тяжелой и холодной. Но главное, Сева увидел, что корона у лягушки на голове ажурная, тонкая, резная и совершенно серебряная, с камешками. Никакого генетического уродства, а сплошная бижутерия. Сева поднялся и пошел к лагерю. Он шел осторожно, чтобы лягушка не свалилась с ладони, и у него было хорошее настроение, которое было очень трудно объяснить. Ну, сами подумайте, идет по лесу, раздвигая свободной рукой кусты молодой человек по имени Всеволод Савин, ничем от других обитателей лагеря елочка не отличающийся, кроме того, что он совсем особенный. Но кто об этом догадывается? Итак, идет по лесу Всеволод Савин, а царевна-лягушка с маленькой серебряной короной сидит у него на ладони, развернулась к нему носом и глядит немигающими глазами. «Сейчас перейдем в палату», — сказал Сева. «Я тебя покормлю. Наверное, ты проголодалась. Ты чем питаешься? Мухами? Поймаю тебе муху». Тут Сева сообразил, что лягушке куда лучше было поужинать на своем болоте. Там у нее и обед, и ужин, все водится. Не для этого она с ним в лагерь отправилась. «Ничего», — сказал себе Сева, — «догадаемся». Он пролез через дырку в заборе, задвинул на место доску и поспешил через орешник к своему домику. Проходя мимо столовой, Сева услышал гул множества голосов. Шел приятный процесс, который называется ужин. И тут у Севы так заболело от голода в животе, что он чуть не упал. «Значит так, — сказал он лягушке, — я тебя пока оставлю в нашей палате, то есть в спальне. В спальне второго отряда. Понимаешь? А сам быстренько поужинаю и сразу к тебе вернусь, и тогда мы с тобой решим, что делать дальше». Лягушка ничего не ответила, но Сева к этому уже привык. Навстречу ему шел сам директор лагеря Афанасий Столичный. Могучий человек, который после того, как оставил большой спорт, отрастил себе огромный живот. Его это не красило, но многих пугало, особенно малышей из пятого отряда. «Вот сейчас он меня остановит, — понял Сева, — и спросит, почему я бегаю, а не ужинаю вместе со всеми. Мне придется что-то врать, сам еще не знаю, что я буду врать, а тем временем ужин кончится, и я останусь безумно голодным. Вот тогда и съем влюбленную в меня лягушку». «Мальчик, как твоя фамилия?» — спросил директор. Сева так затормозил обеими пятками, что сзади заклубился дым и стало трудно дышать. «Савин», — сказал Сева, — «я спешу на ужин». «Вот именно, Савин», — повторил директор, — «я тебе там стакан компота оставил». «Нет-нет, не надо меня благодарить. На моем месте так поступил бы каждый». «Спасибо», — произнес Сева, уставившись в землю. «Ну, подумайте только. Начальник лагеря, первый человек во всем мире, даже глядеть на него глазам больно, оказывается, знает о существовании какого-то Севы Савина и даже оставляет ему компот». И тут в голове у Севы возникла опасная, хотя, может быть, и немножко глупая мысль. «Компот отравлен. Компот заколдован. Один мальчик уже съел компот. И что от него осталось? Одни персиковые косточки». «Ты натуралист?» — спросил начальник лагеря. «Лягушек изучаешь?» И словно кто-то подсказал ему, Сева ответил, чего сам и не думал. «Я гастроном. Я ем лягушек». «Как французы?» — удивился начальник лагеря. «И не жалко?» «А чё их жалеть?» — ответил Сева. «Может, хотите попробовать?» «Да ты с ума сошел!» — возмутился начальник лагеря. «Сейчас же отпусти животное!» «Куда? Откуда взял?» Начальник лагеря свернул в боковую аллею и потопал прочь. Даже земля вздрагивала от его шагов. «Что со мной творится?» — изумился Сева. «Я сам на себя не похож». На этот раз внутренний голос ничего ему не ответил. В полном смятении чувств Сева добрался до домика второго отряда. Дверь в домик была открыта. Сева вбежал внутрь. Кровати мальчиков стояли в два ряда ногами к центральному проходу. 12 кроватей справа, 12 слева. Все они были аккуратно застелены, потому что физкультурник Рома, младший брат начальника лагеря, крупный специалист по пинг-понгу, следил, кто как стелит постель, и заставлял перестилать, если что не так. Кровать Севы была третья справа. Куда спрятать лягушку? Ведь если ее найдут ребята, то сначала удивятся, а потом наверняка что-нибудь натворят. Поэтому Сева открыл ящик в тумбочке возле своей кровати, вытащил оттуда два яблока, а на их место посадил лягушку. Лягушка не сопротивлялась, не спорила и не возражала. Сева всегда черт за язык тянул. Вот и сейчас он сказал: «Для моей невесты ты слишком неразговорчивая. Я еще подумаю, жениться на тебе или нет». Сева, как вы понимаете, пошутил. Но что мы знаем о чувстве юмора у лягушек? Лягушка насупилась, но Сева скорее почувствовал, что она насупилась, потому что лицо у нее ни чуточки не изменилось. «Сиди в ящике и жди меня», — сказал Сева, закрыл ящик, и ему стало полегче на душе. По крайней мере, теперь не надо носиться по лагерю с лягушкой в руках. Он выбежал из домика и помчался к столовой. Глава 4. Что делать с лягушкой? Чем ближе Сева подходил к столовой, тем быстрее двигались его ноги. В столовую Сева ворвался, как голодный тигр. Он готов был зарычать, но вовремя сообразил, что никто его не испугается, и рычать не стал. Сева поспешил к своему месту. Оно, естественно, было свободно. Ведь когда вы приезжаете в лагерь, в гостиницу, в дом отдыха или еще куда-нибудь, то с первого дня сразу же занимайте себе место, и потом редко это место меняйте, только уж если совсем неудачное. Когда Сева приехал в лагерь и в первый раз пошел обедать, то занял место поближе к окну. Он тогда почти ни с кем не был знаком, и особого расчета у него не было. И так получилось совершенно случайно, что с одной стороны рядом с ним сидела Лолита, а с другой — Гоша-полотенец, который хотел, чтобы его звали Пресли, хотя на самом деле его звали Жабой. Человек хочет или не хочет, но тянет за собой прозвище, как хвороста воз. Жаба думал, что никто не знает о его прозвище, но стоило в соседнем отряде оказаться кому-то из его школы, как секрет был раскрыт. К тому же человек обычно получает прозвище, которое заслуживает или хочет носить, а остальные не возражают. А Жаба был жадным. А если человек жадный, то ничего ему с собой не поделать. Как-то еще давно, во втором классе, Жаба пришел домой весь в слезах и стал жаловаться своему отцу Георгию Георгиевичу Полотенцу, что не хочет быть жабой. Отец ему тогда сказал: «А я вот тобой доволен, потому что жабы тебя называют от зависти, а ты вовсе не жадный, а бережливый». И так слева от Севы сидела Лолита, а справа Гоша Жаба. Сева сел на место. «Котлеты остыли», — сказала Лолита. «Где ты бегал?» Все ей надо было знать. Тоже характер. Гоша Жаба сказал: «Ты знаешь, что у тебя два компота?» И в самом деле перед Севой стояли два стакана с компотом. «Знаю». «Наверное, ошибка, да?» — спросил Гоша. На вид Гоша был наивный и безопасный. Лицо у него круглое, очень розовое, будто фарфоровое. Глаза голубые, кукольные, и ресницы длинные, как у девочки. Он похож на мальчика со старинной картинки «Поздравляем с Рождеством». Вокруг него обязательно должны быть нарисованы розочки. Ростом Гоша невелик, но очень складненький, быстренький и пронырливый. А когда он с тобой разговаривает, то всегда делает вид, что ему твои слова жутко интересны. Все у него чисто и гладко, он брюки на ночь под матрас кладет, а в шортах не ходит потому, наверное, что мальчики с картинки «Поздравляем с Рождеством» так не ходили, а носили бант вместо галстука. «Никакой ошибки», — ответил Сева. «Мне начальник лагеря компот принес, собственными руками. Можешь дежурных спросить». «Как это странно», — сказал Гоша. «Почему же?» «Потому что он мне спор проиграл. Вот и расплачивается. 100 стаканов принимать после обеда и ужина». «Ты выиграл спор у столичного?» — не поверила Лолита. А Сева не успел придумать ответ. Пришлось врать примитивно. «Простите, господа», — сказал он, — «но я дал подписку о неразглашении». «Шутка, да?» — спросил Гоша и склонил голову на бок, как добрый цыпленок. «Нам не до шуток», — сказал Сева и принялся за котлету. «Интересно», — подумал он, — «а на самом деле компот отравлен или нет?» Вообще-то о компоте Сева думал так, между делом. Куда интереснее была основная мысль. Что делать с лягушкой? А что вы хотите, когда в тумбочке сидит лягушка с короной на голове и ждет, когда ты ее превратишь в человека? Котлета с гречневой кашей провалилась в Севу, как в колодец. Он пил компот и заедал хлебом, потому что еще не наелся. Гоша тихонько поднялся, сказал в пространство «спасибо» и ушел, а Лолита цедила компот через соломинку, как коктейль. «Слушай, Лолита», — сказал Сева, — «как царевну-лягушку в человека превратить?» Лолита посмотрела на него непроницаемыми черными глазами и серьезно спросила: «А жениться ты на ней собираешься?» «Жениться? Я вообще пока не собираюсь», — честно ответил Сева. «У меня отрицательный жизненный опыт». «Ну, если отрицательный, то тогда, пожалуй, не стоит», — все так же серьезно сказал Лолита. «А покажешь лягушку?» «Ты понимаешь, это не очень удобно. Не отниму я твою лягушку, не трепещи». «Но ты не сказала», — начал было Сева, — «как превращать?» «Посмотрю, тогда скажу. Лягушки разные бывают». «Тебе компот оставить?» — великодушно спросил Сева. «Я лишнего не ем», — сказала Лолита. «Нужно ограничивать себя, а то потом всю жизнь на диете сидеть придется». «А ты где ее поймал?» «В болоте», — ответил Сева, — «как обычно». «Ты хочешь сказать», — Лолита сделала громадные глаза, — «что это не первая лягушка?» «Первая», — признался Сева, — «иначе бы я не сомневался». «Но ты точно не будешь жениться?» «А тебе какое дело? Потому что вообще-то это сказка для дураков и младенцев». «Ты дурак?» «Нет». «Значит, врун». В домике было пусто, потому что после ужина все ушли в кино. Сева открыл ящик тумбочки. Он боялся немного, что никакой лягушки там не будет, и Лолита осмеет его на весь лагерь. Ничего подобного. Трудно поверить, но в ящике сидела крупная зеленая лягушка с махонькой серебряной короной на голове и смотрела на них. Некоторые девчонки боятся мышей, пауков, лягушек или крыс, но Лолита ничего не боялась. Она протянула руку, но лягушка легонько отпрыгнула назад. «Она у тебя не говорит?» — спросила Лолита, убирая руку. «Если бы говорил», — ответил Сева, — «не было бы проблем, я бы ее спросил». «О чем?» «Как о чем?» «О том, чего ей хочется». «Я думаю, ей жрать хочется», — сказала Лолита, — «и поскорее вернуться в болото». «Сейчас уже почти темно», — сказал Сева, — «куда я ее понесу?» «Надо взять таз с водой», — посоветовала Лолита, — «и положить ее в таз. Пускай плавает. Ведь лягушки водоплавающие». «Обыкновенные, может, и водоплавающие, но ведь это волшебная лягушка». «Савин, не преувеличивай», — разозлилась Лолита, — «волшебных лягушек не бывает». «А корона? Корону ей какой-нибудь дурак приделал», — сказала Лолита. «Ясно, как водопровод. Тащи таз». «Ну а куда его поставить?» поставишь под кроватью, никто туда смотреть не будет». Они были так заняты разговором, что не заметили, что Гоша-жаба, можно сказать, родственник лягушки, только более жадный, стоит себе в сторонке и слушает, и ничем себя не выдает. Сева задвинул ящик тумбочки. Лолита с Севой вышли. Гоша подошел к тумбочке, приоткрыл ее и осторожно заглянул внутрь. И в самом деле в ящике сидела лягушка в короне. Гоша стал думать, как этим можно воспользоваться. А Лолита увидела Ванессу и спросила: «Люсь, где нам тазик найти?» Лолита никогда не называла Ванессу Ванессой, но та терпела. «Зачем тебе тазик?» — спросила она. «Волосы снова будешь перекрашивать?» «Чепуха», — сказала Лолита. «Ты же знаешь, я с такими волосами родилась. Нам лягушку надо спрятать». «Докатилась», — засмеялась Ванесса. Вообще-то Сева не был доволен тем, что Ванесса тоже узнала про лягушку, и ему захотелось дернуть Лолиту за рукав, чтобы не выдавала тайну. Но Ванесса была не просто человек, а очень красивая девушка. Или девочка, ведь бывают же красавицы в 14 лет. Говорят, что Джульетте, из-за которой погиб Ромео, тоже было лет 14-15. «Все не так просто», — сказала Лолита своим самым ядовитым голосом. «Наш Савин решил жениться на лягушке и нашел невесту. Но она не хочет становиться красавицей». «Опять савинские заверушки», — возмутилась Ванесса. «Таких типов надо изолировать». «Прежде чем меня изолировать, лучше бы помогла», — рассердился Сева. «Неужели у тебя миски нет?» Тут Ванесса, конечно, рассмеялась. «Не веришь», — обиделся Сева. «Конечно, в его возрасте уже не стоило бы попадаться на такие глупые подначки, но как-то уж все по-идиотски получалось. Пошли, покажу». «Подожди», — остановила его Лолита. «О главном ты, конечно же, забыл». Она перепрыгнула через клумбу и притащила оттуда оставленную садовником лейку. «Ну, чем не убежище для принцессы?» — спросила она. «А вода там есть?» — спросил Сева. Лолита протянула лейку Севе. Лейка была тяжелая, в ней плескалась вода. «Пошли», — сказал Сева Ванессе. «Ты такого еще не видала». «Я в кино хочу», — сказала Ванесса. «Меня Гриша ждет». Но в спальню к мальчикам, конечно же, побежала. Свет в домике горел, только Гоши не было видно, потому что он прятался за дверью. Он все никак не мог придумать, что ему делать с лягушкой. Гоша был всем хорош, только думал медленно. «Ну, показывай», — сказала Ванесса, — «только быстрее, меня Гриша ждет». Глава 5. Она знает все о кладах. Сева выдвинул ящик. В ящике сидела лягушка, будто ей самой было интересно, чем вся эта история закончится. Ванесса наклонилась к лягушке и внимательно ее рассмотрела. «Честно говоря, я не думала, что ты в самом деле поймал царевну лягушку», — сказала Ванесса, убедившись, что лягушка настоящая и корона у нее на голове тоже. «Ты лучше скажи человеку, что с ней делать», — возмутилась Лолита. «Надо ее использовать», — сказала Ванесса. «Как?» «Попросить ее клад показать». «Разве лягушки показывают клады?» «Обычные лягушки ничего не показывают, а царевны лягушки знают, где лежат заговоренные клады. Мне бабушка рассказывала». Они все втроем смотрели на лягушку, будто ждали, что та кивнет. Но лягушка не кивала. «А что надо сделать, чтобы лягушка показала клад?» — спросила Лолита. «Что я помню?» — ответила Ванесса. «Я тогда еще маленькая была. Бабушка мне сказку рассказывала про лягушку и одного царевича». Лолита задумалась. Остальные молчали. Наконец Лолита сказала: «Люська, а твоя бабушка живая?» «А что с ней сделается?» — удивилась Ванесса. «Она еще меня переживет». «Это хорошо», — сказала Лолита. «Тогда можно ей позвонить». «А если бы она умерла?» — спросила Ванесса. Ясное дело, вмешался Сева, которому было обидно, что девочки совсем про него забыли, как будто это вовсе не он, а они сами нашли лягушку. Тогда бы пришлось идти на кладбище и творить заклинание, чтобы бабушкино привидение нам помогло. Но привидения иногда не хотят помогать даже своим внучкам. «Савин, немедленно прекрати свои глупости!» — прикрикнула на него Лолита. «Пересаживай лягушку в лейку и пойдем звонить Люськиной бабушке». Сева взял лягушку и осторожно переложил ее в лейку. В лейке булькнуло. «А что?» — сказал он. «Тогда же лучше, чем в миске. Никто не увидит». Гоша, который все слышал, потихоньку выскользнул за дверь. Все были так заняты лягушкой, что его и не заметили. Он встал неподалеку в тени. Гоше тоже очень хотелось узнать, что скажет бабушка Ванесса. Фонари уже горели, но небо еще было светлым. От столовой, в которой убирали столы и ставили рядами стулья, чтобы получился кинозал, доносился шум голосов. «У меня дома есть мобильник», — сказала Лолита. «Только сюда я его не взяла, сами понимаете». «Сами понимаем», — ответила Ванесса. «Тебе звонить некому». Лолита фыркнула, а Сева спросил. «У кого попросить?» «Вообще-то мобильник у Гриши есть», — сказал Ванесса. «Но он меня в кино ждет». «Давай проберемся в дирекцию», — быстро предложил Сева. «Или в медпункт и оттуда позвоним». «Все уже заперто», — вздохнула Лолита. «Думайте, друзья, думайте мозгами». И тут к ним подошел Гоша Жаба. Все это время он стоял у фонарного столба, и его не было видно, так что появился он неожиданно. И совсем уж неожиданно сказал: «Я тут услышал, вам мобильник нужен, у меня есть». «Спасибо», — сразу ответила Ванесса и протянула руку. «Чего это ты такой добрый?» — недоверчиво спросил Лолита. «Я слышал, что вам нужно, а у меня есть». Можно было подумать, что Гоша дурак или в самом деле добрый, но хитрости в его голосе не было. «А что мы будем тебе должны?» — спросил Сева. «Вы мне скажете спасибо», — ответил Гоша. «Я хочу с вами дружить». «Давай сюда мобильник», — повторила Ванесса. Она привыкла всем нравиться. А раз она всем нравилась, то люди для нее делали всякие вещи специально, чтобы ее порадовать. И без очереди пропускали, и удобное место уступали, и вообще оказывали всякие любезности. Гоша достал мобильник, он у него был в заднем кармане джинсов. «Не подслушивай», — велела ему Ванесса. Лейка стояла на земле между ними. Гоша поглядывал на нее, но не часто. Сева чувствовал, что-то здесь не так, объяснить не мог. Ванесса набрала номер и отошла с мобильником в сторону, но все равно было слышно, о чем она разговаривает. «Бабуля», — запела она медовым голоском любящей внучки, которой нужно стрельнуть у бабушки полтинник, — «как ты себя чувствуешь? А как твой радикулит? Нет, мне ничего не нужно, у меня все в порядке. И погода хорошая». «Спасибо, бабуля. Да нет, просто проведать тебя звоню. Да, кстати, я хотела спросить, помнишь, ты мне когда-то давно рассказывала сказку про царевну лягушку? Ну, помнишь? Нет, не ту, где она за Ивана Дурака замуж выходит, а где она умеет клады показывать. Помнишь? Да, у нас тут постановка в драмкружке, а я играю царевну лягушку. Как? Нет, ты подробнее вспомни, что надо конкретно сделать». «Бабушка, у тебя что, память отшибла?» «Шучу, шучу». «Значит, ты утверждаешь, что...» Тут взгляд Ванессы упал на Гошу, который переминался с ноги на ногу и ловил каждое ее слово. «Все», — сказала Ванесса, — «я поняла. Привет, не болей». Она отдала телефон Гоше и сказала: «Спасибо, за мной не заржавеет». «А что бабушка сказала?» — спросил он. «Бабушка велела поцеловать лягушку в носик. А ты о чем спрашиваешь?» «Я? Ни о чем, просто так». Ванесса подхватила лейку и пошла по дорожке. Гоша остался стоять на месте, а Сева с Лолитой поспешили за Ванессой. Когда они отошли метров на 100, Ванесса огляделась. В сумерках казалось, что за каждым деревом, за каждым углом кто-то прячется. «Вроде все чисто», — сказала Ванесса. «Ну, что бабушка сказала?» — спросил Сева. «К сожалению, ничего толкового», — ответила Ванесса. «Она сказала, что лягушку надо мучить, пытать, что по доброй воле она никакого клада не покажет. А если почувствует, что ее смерть идет, то тогда может и признается». «Нет», — сказал Сева, — «так у нас не пойдет». «Конечно, не пойдет», — согласилась Лолита. «Так и быть, женись на ней». «Мы пока лейку у нас в спальне поставим», — сказала Ванесса. «Почему?» «Потому что у вас кто-нибудь обязательно ее прокинет, или Гоша начнет лягушку допрашивать». «Он же ничего не слышал», — возразил Сева. «Может, зря мы так к нему относимся, как к жабе», — сказал Лолита. «Может, у него тоже бывает движение души?» «Если у него есть душа», — сказал Сева. Вся эта история с мобильником ему не очень понравилась. «Может, отпустим ее?» — предложил он. «Глупости», — сказала Ванесса. «Мы ее, конечно, пытать не собираемся, но лучше, если завтра с утра мы с ней серьезно поговорим. Она же сама к тебе, Сева, напросилась». «Хорошо», — согласился Сева. «Конечно, в спальне у девочек, где никто не знает о разумной лягушке, безопасней. Хотя с чего он решил, что лягушка разумная?» «Ну, мы пошли», — сказала Ванесса. «Может, еще в кино успеем ко второй части». «Тогда я вам места займу», — сказал Сева. Во всей этой истории был один плюс. Все же его отношения с девочками изменились. Теперь он для них не совсем чужой. «Мы придем через 5 минут», — сказала Лолита. Глава 6. Спасите царевну. Девочки вернулись через 5 минут, как и обещали. Сева принес стулья и поставил их, правда, в последнем ряду, но ведь кино уже началось. Шли «Звездные войны», и Дарт Мол как раз убивал Квигон Джинна световым мечом. Все это видели 1000 раз, но в лагере любой фильм смотрится иначе. Даже «Три поросенка» кажется боевиком. Сева фильм смотреть не хотел, а принялся думать о лягушке. Во всей этой истории печально было то, что он принес лягушку, чтобы она превратилась в царевну, а все остальные, в смысле Лолита и Ванесса, думали только о кладах и сокровищах. Хорошо хоть, что они не стали сразу допрашивать лягушку, а отложили разговор с ней на утро. Если бы были жадные, то наверняка бы не утерпели. «Может, лучше забрать лейку с лягушкой к себе? Или вынести ее в лес? А то вдруг кто-нибудь в женской спальне заглянет в лейку, а то просто возьмет и вынесет лейку и выльет воду. Тут прилетит сова и схватит лягушку». Сева так ясно представил себе эту страшную картинку, что хотел было немедленно выскочить из кинозала, чтобы бежать и спасать лягушку. «Ты что?» — прошептала Лолита, которая все видит, даже когда не смотрит. «Погулять хочу». «Когда люди смотрят «Звездные войны», — сказала Лолита, — «они не гуляют. А если они боятся, что их прекрасную лягушку кто-то склюет, то они дураки. Ни одна ворона в лейку не залезет, и другого такого безопасного убежища для лягушки не найдешь». «Потише», — прошептала Ванесса, которая обладала счастливым свойством. «Сколько бы раз она ни смотрела фильм, каждый раз для нее был самым первым». «Квигона жалко!» И все же Сева не выдержал. Все равно кино уже кончилось. Армия дроидов высадилась на Набу и собралась атаковать армию ганганов. «Наши победят», — сказал он Ванессе. Та только отмахнулась. Пригнувшись, Сева побежал из зала. Снаружи стало совсем темно, но взошла луна, и фонари горели ярче, чем в сумерках. Сева быстро добежал до женского домика, но не вошел, потому что вовремя сообразил, сейчас уже поздно, кто-то из девчонок наверняка лег спать, и если он сейчас ворвется к ним, такой визг поднимется, что весь лагерь сбежится, и его Севу наверняка вышибут из лагеря за хулиганство. Он остановился возле домика. Сквозь щель при открытой двери пробивался свет. Изнутри доносились голоса. Может, постучаться и попросить вынести лейку? Но он даже не спросил, куда они эту лейку поставили. Не будут же девчонки ради Севы искать ее по всей большой комнате. Что ж, решил Сева, он останется здесь у выхода из домика и подождет, пока кончится кино и придет Лолита. Зато он будет уверен, что никто не возьмет Лейку и не вынесет ее. Успокоив себя, Сева стал искать, где бы присесть. Он обернулся вокруг своей оси, как собака, пытающаяся поймать собственный хвост, и тут увидел. Это был один из самых ужасных моментов в жизни Севы Савина. Большая зеленая лейка валялась на боку на клумбе. Сева ни на секунду не усомнился в том, что это та самая лейка. В странной и глупой надежде на то, что произошла случайность, и кто-то из девчонок, увидев лейку в спальне, просто вынес ее, Сева рухнул на колени и сунул в лейку руку. В лейке было сыро, хотя вода уже вытекла, и, конечно, никакой лягушки там не было. «Ускакала моя лягушка», — сказал Сева себе, и сам в это не поверил. Он шкурой чувствовал, что лейку вынесли из спальни те, кто знал о лягушке. Но кто? Нет же такого человека. Только девочки знают, но они сидят в кино. Может, лягушка вылезла из лейки и сидит где-то рядом? А фонарика нет. «Лягушка!» — прошептал Сева. «Ты где?» «А, но она же молчит. Она не разговаривает. На что я надеюсь?» И тут Севе показалось, что он слышит голос. И не просто голос, а подозрительный голос. Сева был взволнован и напряжен, словно натянутая рогатка. Тысячи шумов, шорохов, шуршаний, потрескиваний и голосов жили в вечернем воздухе. Но лишь один возглас показался ему странным и подозрительным. Сева кинулся в ту сторону. Пробежав несколько шагов, Сева замер и снова прислушался, пытаясь решить, куда двигаться дальше. И тут он понял, откуда доносится голос. За спортивной площадкой был бассейн. Он был старый, и трубы в нем давно проржавели. Поэтому воду туда не напускали. А начальник лагеря говорил вожатой Майе, что на следующей неделе приедут специалисты по бассейнам и будут решать, как его привести в порядок. Бассейн был бетонный, бетон кое-где потрескался, а на трехметровой вышке, от которой остался только железный скелет, на всякий случай, уж очень эта пропасть была соблазнительной для таинственных дел, горел большой фонарь. Сева выбежал на край бассейна и увидел, что на дне, как раз там, где оно полого, спускалось к яме под вышкой, чтобы прыгуны, ныряющие, не набили себе шишек, сидят на корточках два человека. Между ними лежит кусок фанеры, а к фанере что-то прикреплено. Налетел ветер, фонарь на вышке раскачивался, и тени от людей метались по бетонному дну. Совершенно не разберешь, чем они там занимаются. Сева бесшумно соскочил с бортика и пошел на цыпочках к яме. Дно было замусоренным и кое-где скользким. И когда до цели оставалось шагов 10, Сева все понял и замер.